Глава пятая. Антибиотик. Смертоносный луч в эпоху крота. Бежать впереди прогресса. Обычные для эпохи крота состояния, связанные с чаянием быстрейшей смерти. Иначе оно называется танец смерти. Страх смерти в ту пору был частью более обширного страха перед жизнью. Биограф. От био плюс графия. Тот, кто читает письмена жизни. Предсказатель будущего. Хиромант. БМВ. Иеротический знак, обнаруженный на нескольких изделиях из металла. Считается связанным с ритуалами, посвященными богу механики и вычислений. Смотрите, бог. Бог. В эпоху апостолов – верховный правитель Вселенной. В эпоху крота — покровитель техники и науки. Смотрите также «Бог из машины». В эпоху чаромудрия — принцип жизни, выходящий за свои собственные пределы. Буря чувств. Считалось, что в некоторых случаях чувство злобы или тревоги, испытываемое тем или иным человеком, может достигнуть такой силы, что способно вызвать резкое изменение погоды. Былой жар. В древности полагали, что он неизбежно возникает при сожжении старой древесины или возгорании давно построенного дома. Но согласно последним данным, в возникновении этого явления место играло более важную роль, чем материал. Вот почему горожане, жившие в эпоху чаромудрия, замечали, что пожары обычно начинаются в одних и тех же местах, в частности, поблизости от дома гильдий. Были улицы, где былой жар вспыхивал периодически. Гилдхолл, дом гильдии, здание ратуши лондонского Сити. Примечание переводчика. Волоконная оптика. Грубый материал, вытканный из сетчаток человеческий глаз, который шел на одежду верховных жрецов механической эпохи, предназначенную для того, чтобы повергать людей в священный ужас. Вордсворт, достойный слов, общее прозвание писателей, заслуживших почет и высокое положение. В сходном контексте встречается Чаттертон, говорун. В прозваниях многих писателей в эпоху крота подчеркивалась связь с неорганическим миром. Оруэлл — рудный колодец. Колридж — угольный кряж. Голдсмит — золотых дел мастер. Некоторых писателей чтили как жрецов. Среди них Поуп — папа и Пристли — священник. Других, таких как Уайльд — дикой и Сэвидж — свирепой, боялись. Иные превозносились за скорбность или суровость стиля, как, например, Грейвс, могильный, Беллоу, завывающий, и Фрост, мороз. К сожалению, произведения их до нас не дошли. Время. Центральная категория эпохи крота. Этим понятием управлялись тогда все стороны бытия. Вера в верховенство времени видна по обилию словосочетаний. Первое время, последние времена, до времени, ко времени, со временем, на время и так далее. Встречается даже убить время, что было, конечно, невозможно. Это выражение, видимо, употреблялось как метафорическое обозначение страшного святотатства. Глобус. На протяжении многих столетий люди представляли себе Землю сплюснутым диском, находящимся в центре Вселенной. Позднее ее стали считать округлым сферическим образованием, движущимся в пространстве по кругу. Глобусом называлась модель, созданная для иллюстрации второго из этих представлений, хотя ее пропорции очевидным образом были продиктованы законами геометрической гармонии. Поэтому глобус напоминал магический шар астрологов. Двуполье, трехполье. Представление о том, что существует только два, соответственно, три пола. Декаданс. Вера в повторяемость десятилетий, декад. Считалось, например, что 2090-е годы похожи на 1990-е, а те, в свою очередь, на 1890-е. Эта теория так и не была полностью опровергнута, и у нее были приверженцы даже в эпоху чаромудрия. Дистанционное управление – одна из форм богослужения, существовавших в эпоху Крота. Люди верили, что способны посредством определенных ритуалов воздействовать на события, происходящие в отдаленных уголках Земли. К числу этих ритуалов, возможно, принадлежали племенные обрядовые танцы. Также распространено было скандирование буквенных или цифровых сигналов, обращенных к механическим демонам Земли. Железный век, эпоха машин. В разговорном языке называлась также эпохой мракобесия, то есть эпохой мрачного бешенства, каковой она действительно стала под конец. Желтая лихорадка, болезненный страх перед желтым цветом. Зуб мудрости. Считала, что источниками тех или иных человеческих качеств или особенностей поведения являются соответствующие органы тела. Например, храбрость связывалась с сердцем, память — с мозгом. Сходным образом вместилищем мудрости, вероятно, были сочтены зубы. Идеология — процесс сотворения идей. Эта работа, как правило, шла в тишине и уединении, поскольку для выделки идей требовалось чрезвычайное тщание. Будущие мастера нередко избирались для этого занятия в раннем возрасте и обучались в особых школах, в быту называвшихся психушками. Каждый из прошедших профессиональную подготовку идеалистов, как их именовали, должен был произвести определенное количество идей, которые затем выставлялись на публичное обозрение или инсценировались. Икс-лучи, лучи, которые рассеялись в пространстве или были уничтожены. Икс — это знак так называемого креста, обозначавшего в эпоху Крота уничтожение, ликвидацию, смерть. Этот символ играл тогда чрезвычайно важную роль, что отразилось в словах «крестник» — смертник, «крестовина» — орудие казни и других. Информация.